Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 67. К Хайду его пустили не сразу. Стража перегородила путь копьями. «Жди», — коротко приказал Нукер в порубленных доспехах. «Хан занят». Бурцев отступил к навязи. Чья-то взмыленная лошадь повернула к нему голову. «Надо же, вся морда в пене. Интересно, кто так загнал животину?» Дозволение войти Бурцев получил, когда из шатра вышел незнакомый монгольский воин. Странно, вся одежда в грязи, а кровавых пятен не видно. Кочевник был измотан скорее долгой скачкой, чем недавней битвой. В походном жилище к Хайду ничего не изменилось. Все, вплоть до шелкографии с изображением покойной жены, находилось на прежних местах, словно и не было долгих переходов. Словно ханская юрта постояла неподвижно с тех самых пор, как Бурангул впервые притащил сюда Бурцева на Аркане. Кхайду принял его благосклонно, взмахом руки отогнал стражников Нукеа, занервничавших при виде посетителя, не спешившего падать низ перед непобедимым ханом. Телохранители отступили, неподвижными истуканами застыли у входа, правда, рук сабельных офисов не убирали. Отношение хозяина шатра к гостю может измениться, а верной страже всегда нужно быть наготове. Благожелательный кивок можно расценивать как приглашение сесть. Бурцев опустился на ковер, скрестив по-татарски ноги. Непривычно, но ничего не поделаешь. Стульев хан с собой не возил. «Возьми, доблестный богатур!» Хан протянул ему что-то желтое, блестящее. В ладонь Бурцеву легла овальная золотая пластина с круглым отверстием вверху и утолщенными краями. На пластине гравировка, летящий сокол, нехитрый орнамент и путанные письмена. «Это охрайная пайца», — пояснил Кхайду. «На ней написано, что любой человек, причинивший тебе вред, должен умереть, а того, кто окажет содействие, ждет награда. С пайцей ты будешь чувствовать себя в безопасности везде, где встретишь воинов народа войлочных кибиток. Это награда за твою доблесть и находчивость». Бурцев склонил голову, как того требовал местный этикет, хотя, честно говоря, он предпочел бы получить рыцарское звание, а не кусочек презренного металла. Рыцарю, как ни крути, все-таки проще добиться расположения краковской княжны, чем прославленному богатуру Юзбаши, пусть даже золотой пайцей на шее. Но, увы, в старомонгольском войске рыцарских шпор не раздают. «Теперь говори ты», — позволил хан. «О чем пришел просить?» Кхайду выслушал его без эмоций, лишь шумно вздохнул, узнав, что тевтоны бежали не в Легницу. Когда же Бурцев заявил о намерении покинуть лагерь и отправиться вслед за Конрадом Тюринским, на обветренном лице хана не проступило ни сожаления, ни гнева. Разве что щелочки глаз еще больше сузились. Это могло означать что угодно. Хан мог отпустить, а мог и казнить как изменника. Отрубить голову или, в память о недавних заслугах, сломать хребет. Некоторое время они молчали. По-прежнему ничто не выдавало истинных чувств хозяина шатра. Характер, блин, стойкий, энергический. Наконец, Хайду хан заговорил. Спокойно, медленно, негромко. Он не смотрел на Бурцева. Хан задумчиво сверцал угасшие угли очага, словно беседовал сам с собой. К Легнице ездили мои послы. Они предложили полякам открыть городские ворота. А для пущей убедительности показали голову князя Генриха, насаженную на копье. Поляки сдать крепость отказали. Ну и обстреливать со стен моих послов не стали. А закон степи гласит, до первой выпущенной стрелы еще возможен мир. Бурцев безуспешно пытался понять, к чему клонит хан. Кхайду продолжил. Легница хорошо укреплена, а у нас почти не осталось гремучей смеси. Жидкое огненное зелье и стенобитное орудие мы потеряли под Вроцлавом. Ни взгляда, ни полувзгляда в сторону Бурцева. Легкие стрелометы хороши в поле, крепостных стен им не одолеть. В глубокой задумчивости говорил хан. А помогут ли нам разбить ворота громовые шары, этого точно не знает даже сам Сыма Цзян. Да и мало их у нас. Недолгая пауза, огонь, отражающийся в узких глазах степняка. Полон мы свой распустили, а нового быстро не набрать. Все окрестные крестьяне уже укрылись в Лейбнице. Значит, засыпать под польскими стрелами рвы, строить вокруг города тын и подносить к стенам лестницы и осадные щиты придется моим воинам. Многие из них найдут свою смерть во время штурма. А ведь мои тумены сегодня понесли большие потери. У меня не было таких потерь с тех пор, как я вступил в Польшу. Сейчас на счету каждый всадник, способный держать оружие. Скрытый намек, Бурцев насупился. Но к чему намекать? Если хан не желает отпускать новгородцев, сказал бы прямо. Ишь, дипломат выискался. Да, войны мне нужны. Хайдук все не отводил взгляда от костра. Только что прибыл гонец от хана Бату. Посланник прискакал из закарпатских земель, и наши главные силы громят кипчаков и угров. Гонец привез дурные вести. Враг отступает, но войско Бату сильно ослаблено. Бату-хан считает, что пришло время объединиться. Я тоже так думаю. Пора собирать наши тумены в единый кулак. Тягостное молчание. «Мне нужны войны», – еще раз повторил Кхайд. Голос хана звучал жестко, брови сдвинулись. Первое за весь разговор появление эмоций, и не самое лучшее. Но все, внутри у бурца что-то оборвалось. Никуда меня с новгородцами хан не отпустит. А начнем качать права, казнит назидание другим. Сказки о трепетном отношении к союзническим договорам Дмитрий и Бурангул пусть рассказывают кому-нибудь другому. «Войны мне нужны, Вацалов, поэтому я не могу выделить в помощь твоей дружине большой отряд». В помощь Бурцев не верил своим ушам. «Но ведь тебе, Вацалов, и не требуется слишком много воинов, чтобы настичь магистра Конрада и расправиться с ним». «Это был не вопрос, утверждение». «Значит, мы можем выступать?» – осторожно спросил Бурцев. «И чем скорее, тем лучше», – ответил хан. Напасть на магистра следует на польских землях, пока он не укрылся в каком-нибудь тевтонском замке. Все верно, время дорого, медлить нельзя. Бурцев кивнул. Аудиенция закончена? Нет, еще нет. Кхайду продолжал. Мне известно о тайных планах Конрада. Крестовый поход, который он замыслил, опасен и для твоего, и для моего народа. Я надеялся добраться до тевтонского магистра прежде, чем он начнет осуществлять свой замысел. Но потери, которые мы понесли сегодня... Хан тяжело вздохнул. А тот еще гонец от Бату-хана. Сейчас мне нужно уводить свои тумены в Венгрию. Может быть, потом. Хотя кто ведает, что будет потом. Боюсь, не суждено моей сабле срубить голову Конрада Тюринского. Значит, это должен сделать ты, Вацалов. Пока есть такая возможность. Иначе весь наш поход по польским княжествам пустую. Ступай. Уже на пороге хан окликнул его. «Желаю тебе отыскать свою Жаным-Хатын-Кыс, Вацалов. Она ведь теперь у тевтонов». Бурцев кивнул, отвечая на заданный вопрос и выражая благодарность за доброе пожелание. Да, проницательный степняк все понял правильно. Его Жаным-Хатын-Кыс, любимая женщина, была у тевтонов. И он намеревался найти ее во что бы то ни стало. Кхайду отвел глаза. Влево, туда, где с картины на щелку, взирала черноокая восточная красавица. Хан задумался о чем-то своем. Бурцев вышел из шатра. Все его мысли были сейчас о малопольской княжне и о мести. За тот шрамик под левой грудью Адлоиды Казимир Куявский уже поплатился жизнью. Теперь очередь тевтонского магистра. У микрофона был Махмутов Даниил.